Они сидели в кабинете с бронзовыми лампами на стенах. Ждали мистера Фарназиса. Он вызвал их на стратегическое совещание. Но опаздывал. Яркие осенние облака за окном шли в атаку на главный город. Главный мост вставал им навстречу, как противотанковый вал. Главная река под ним вспухла, остановилась, потекла назад. Невидимый океан впереди давил на нее соленым приливом. Он слал вверх по течению медуз, полосатых рыб, гневных пучеглазых крабов. Крабов ловили даже в городке, отнесенном от океана миль на 15, где кипер и эсфирь ели их в ресторанчике в прошлое воскресенье, взламывая сейфы из красной брони, добывая вкусные сокровища. Потом они гуляли по городку, глазели на фаянсовые вазы в витринах антикварных лавок, на плетеные корзины, индейские циновки, мокасины с узорами, медные тазы для пунша, глиняные горшки для цветов. Забрели на осенний базар, где купили винограду, слив, бананов. Эсфирь хотела купить еще арбуз и затеяла спор с продавцом. Она требовала, чтобы он воткнул нож в корку и вырезал ей треугольную пирамидку, как это делают на Востоке, чтобы можно было оценить меру арбузной красноты и сласти. Но задубевший под американскими ветрами фермер объяснял, что восточные порядки ему не указ, и если леди хочет покупать наверняка, то вот перед ней лежат арбузы, разрезанные пополам, а целый арбуз должен хранить в себе тайну. Покупка его в Америке всегда игра, азарт, погоня за удачей. Что он будет делать с надрезанным арбузом, лишенным тайны? Восток и Запад опять не могли найти общий язык. Ну, хорошо, я покупаю этот таинственный арбуз. Вот деньги. А теперь одолжите нам свой нож. Мистер Райфолд, держите. Я покажу вам, как нужно вскрывать тайны. Она стала орудовать ножом, но не очень умело. В какой-то момент лезвие соскользнуло и задело кипера по пальцу. Кровь потекла по зеленой корке вперемешку с соком. «Вот они, ваши восточные штучки», — сказал фермер, отнимая у них нож. «Добра от них не жди». «Ничего страшного, сущие пустяки», — говорил кипер. «Я сам виноват. Нужно было держать покрепче». Эсфирь сердито завернула его горячий палец в свой платок и увела прочь от торговца арбузными тайнами. «Ну вот, теперь мы связаны друг с другом кровно», — говорил кипер в машине, — «и можем быть более откровенны и искренни. Я ведь про вас почти ничего не знаю. Приехала из Израиля, училась в Америке, и это все. Не знаю, где вы работаете, где живете. Судя по номеру телефона, это где-то на другом берегу реки, так?» Американцы на словах без конца превозносят свою privacy, а на деле оставляют право на тайну только для арбузов. Со второго слова начинаются расспросы по всем пунктам анкеты. Каждый раз, когда я заговариваю с новым человеком, он слышит акцент и немедленно лезет со своим «откуда вы?». Ему, видите ли, важно знать, на каком языке я впервые позвала маму и папу. Занялись бы лучше собственным произношением. Развели 100 разных выговоров, наречий, так что никакой профессор Хиггинс не разберется. А имена? Что это за язык, в котором каждое имя и каждое название нужно передавать по буквочкам? Нет, кипер не возражал против доли таинственности, тем более, что это было их первое свидание, и исход его тоже был окутан волнующей тайной. Разгорится в ней ответное «да» или угаснет. Женщины так непредсказуемы.